активное воображение. Определение активного воображения и подход к нему. Ниже мы будем исследовать искусство активного воображения и изучать четыре фазы работы с ним. Но прежде чем мы начнем, читателю следует запомнить одно основополагающее предупреждение. Прежде чем начать заниматься активным воображением, убедитесь, что у вас есть кто-то, кому вы можете пойти или позвонить в том случае, если воображение полностью овладеет вами, и вы не сможете от него отключиться. Для большинства людей это не представляет никакой проблемы. Проблема большинства людей заключается в том, чтобы суметь включить активное воображение. Некоторые люди, их немного, стоит им только включить особо мощный сегмент активного воображения, склонны к тому, чтобы настолько глубоко погрузиться в поток образов, что утрачивают способность выбраться из него. Их разум так далеко забирается в царство фантазий, что не может найти дорогу назад в наш обычный будничный мир. Вот поэтому я и советую людям начинать заниматься активным воображением только после того, как они завяжут знакомство с профессиональным аналитиком или хорошо разбирающимся в этом искусстве любителем, который при необходимости сможет вернуть их на землю посредством специальной беседы. Бывает, что человек утром позанимается активным воображением, потом отправится на работу или займется повседневными делами, а затем обнаружит, что воображение возвращается, овладевает осознающим разумом, пытается продолжить историю или диалог с того места, в котором он был прерван в начале дня. Когда это происходит, то человеку бывает трудно сосредоточиться на выполняемой в данный момент задаче. В этом случае лучше всего позвонить терапевту или другу, чтобы они помогли вам выбраться из вернувшегося против вашей воли активного воображения. Если человек принадлежит к тому редкому типу людей, которые легко теряются в царстве фантазий и не могут найти дороги назад, то ему лучше не заниматься активным воображением, а найти более спокойный способ общения со своим внутренним миром. Если у вас имеются насчет себя некоторые сомнения, то я бы посоветовал еще до начала изучения этой методики проконсультироваться у аналитика юнгианца. Я ни в коей мере не хочу отпугнуть вас от выполнения внутренней работы, но бессознательное действительно обладает огромной мощью. Если мы собираемся приблизиться к нему, то уважение и осторожность являются обязательными условиями. Только при таком отношении мы сможем извлечь пользу из внутренней работы, не подвергая себя при этом опасности со стороны всесокрушающей силы бессознательного. Как отличить активное воображение от пассивной фантазии? Активное воображение – это особый метод использования силы воображения, разработанный Юнгом в начале этого столетия. Несмотря на то, что этот метод применялся многими людьми, и его огромная практическая ценность уже хорошо доказана, о нем мало кто знает, за исключением последователей юнгианства. А многие из тех, кто слышал о нем, считают, что разбираются в нем не настолько хорошо, чтобы применять его на практике. В данном разделе этой книги мы исследуем основные концепции активного воображения, рассмотрим некоторые примеры и узнаем метод пофазового подхода, который вы сможете применять, занимаясь активным воображением самостоятельно. В сущности, активное воображение – это диалог, который вы ведете с различными частями вашего «я», живущими бессознательно. В определенном смысле это похоже на сон, с той лишь разницей, что испытывая это ощущение, вы не спите и полностью осознаете происходящее. Это, собственно, и является отличительной чертой этого метода. Вместо того, чтобы погружаться в сон, вы, бодрствуя, погружаетесь в воображение. Вы позволяете живущим бессознательным образом подниматься на уровень вашего воображения, как это они делают в сновидениях, посещающих вас во время сна. В вашем воображении вы начинаете говорить с вашими образами и взаимодействовать с ними. Они вам отвечают. Вы с удивлением узнаете, что они выражают точки зрения, прямо противоположные тем, что содержится в вашем осознающем разуме. Они рассказывают вам о вещах, существование которых вы до сих пор не осознавали, и сообщают вам мысли, до сих пор неведомые вашему осознающему разуму. Большинство людей в процессе активного воображения ведет оживленную беседу, обменивается мнениями с внутренними фигурами, пытается примирить противоположные точки зрения, даже обращается за советом к живущим бессознательным мудрецам. Но не все беседы ведутся посредством слов. Вероятно, самым первым зарегистрированным применением активного воображения в его современной форме было видение Юнга, в котором не прозвучало ни единого слова, Зато имело место активное взаимодействие между его осознающим разумом и образами, появившимися из его бессознательного. Это было одно из тех событий, благодаря которым Юнг понял, что он может входить в свою фантазию, осознанно в ней участвовать и превращать ее в активный обмен между осознающей и бессознательной энергетическими системами. Я сидел за своим столом и снова обдумывал все свои опасения. Затем я позволил себе упасть. Неожиданно возникло такое ощущение, будто земля в буквальном смысле этого слова ушла у меня из-под ног, и я полетел в черную пропасть. Я не мог избавиться от чувства страха, но затем, пролетев не такое уж большое расстояние, я приземлился на ноги, почувствовав под ними мягкую липкую массу. Я ощутил огромное облегчение, хотя и находился в непроглядной тьме. Через несколько минут мои глаза привыкли к мраку, который напоминал скорее глубокие сумерки. Передо мной находился вход в темную пещеру. Посреди входа стоял гном с высохшей словно у мумии кожей. Я протиснулся мимо него в пещеру и побрел по доходившей мне до колен ледяной воде к другому ее концу, где я увидел сверкающий красный кристалл, лежащий на скальном выступе. Я схватил камень, поднял его и обнаружил под ним пустоту. Поначалу я ничего не мог разглядеть, но затем увидел поток воды. Этот поток пронес мимо меня труп молодого светловолосого человека с раной на голове. За ним последовал гигантский черный скарабей, а потом красное солнце поднялось из водных глубин. Активное воображение помогает лучше понять, что возникающие в воображении образы на самом деле являются символами, представляющими глубоко сидящие внутри нас части нашего «я». Подобно образам из снов, они символизируют содержимое нашего бессознательного. Поскольку эти внутренние существа обладают своим собственным разумом, они говорят и делают вещи, которые иногда потрясают, зачастую просвещают, а иногда и оскорбляют наше эго. Хотя Юнг высоко ценил сны, он считал активное воображение еще более прямым путем к бессознательному. Разница заключается в следующем. Когда вам что-либо снится, вы действительно получаете сигнал от бессознательного, но ваш осознающий разум в этом процессе не участвует. Когда вы просыпаетесь, осознающий разум может вспомнить сон и задуматься над его значением, но во время самого сна осознающий разум бессилен. С активным воображением все наоборот. В этом случае осознающий разум бодрствует, он осознанно принимает участие в событиях. В снах события происходят исключительно на уровне бессознательного. В процессе активного воображения события происходят на уровне воображения, которое не относится ни к осознающему разуму, ни к бессознательному, а представляет собой место встречи, нейтральную полосу, на которой осознающий разум и бессознательное встречаются, чтобы создать события жизни, сочетающие в себе элементы и того, и другого. Два уровня сознания сливаются друг с другом на поле воображения, подобно двум рекам, которые впадают друг в друга, чтобы создать один мощный поток. Они дополняют друг друга, они начинают работать вместе, и в результате ваша полная личность начинает преобразовывать себя в единство. Диалог осознающего разума с бессознательным приводит в действие высшую, божественную функцию «я», которая представляет собой синтез этих двух уровней сознания. Любопытно, что когда человек начинает заниматься активным воображением, количество его сновидений резко сокращается. Если вы серьезно относитесь к этому искусству как к особому способу медитации, то вы ассимилируете содержимое бессознательного раньше, чем у него возникнет потребность передать его вам посредством сна. Решение поставленных сновидениями проблем происходит в процессе активного воображения. Ввиду связи между снами и активным воображением, Юнг прописал активное воображение людям, которых каждую ночь посещало такое количество сновидений, что они были просто не в состоянии разобраться в них посредством обычной работы со снами. Когда вы начнете регулярно заниматься активным воображением, то обнаружите, что количество ваших сновидений резко сократилось, стало меньше повторяющихся сновидений, а сами сновидения стали более сфокусированными. Когда вы решаете ваши проблемы посредством активного воображения, вашим снам нет нужды часто повторяться. Суть активного воображения заключается в вашем осознанном участии в процессе воображения. Этот вид воображения потому и называется активным, что эго на самом деле входит во внутренний мир, гуляет там, беседует, спорит, заводит себе друзей и наживает врагов среди населяющих этот мир личностей. Вы осознанно играете роль в спектакле вашего воображения. Вы заводите разговор с другими исполнителями, обмениваетесь точками зрения, вместе отправляетесь навстречу приключениям и в конце концов учитесь сами и учите других. Это качество отличает активное воображение от обычной пассивной фантазии. Пассивная фантазия – это сны наяву. Вы словно в кинотеатре, просто сидите и наблюдаете за потоком фантазии, проникающим в ваш мозг. Пассивная фантазия – это процесс, в котором вы не принимаете осознанного участия. И по отношению к тому, что происходит, вы не занимаете независимой этической позиции. Пассивная фантазия также представляет образы из бессознательного. Но поскольку мы не можем осознанно войти в нее, она, по большей части, представляет собой пустую трату времени и энергии. Представленные фантазии проблемы разрешению не поддаются. В большинстве случаев фантазия снова и снова появляется на обочине нашего разума, пока ей это не надоест или пока это не надоест нам. Никакой эволюции не происходит, потому что эго никогда не сталкивается с ситуацией и с фантазией, и никогда не входит в нее как осознающая независимая сила. Хорошим примером этого является феномен беспокойства. Беспокойство – это одна из форм пассивной фантазии. Большинству из нас есть о чем беспокоиться, причем беспокоиться постоянно. В нашем мозгу возникает фантазия, в которой мы видим себя добившимися поставленной цели победителями. Затем наступает черед контрфантазии, фантазии беспокойства, в которой мы видим себя потерпевшими унизительное поражение. До тех пор, пока мы пассивно сидим и позволяем фантазии беспокойству овладевать нами, мы не найдем никакого выхода. Но в случае с активным воображением появляется возможность проникнуть в беспокойство, активно противостоять ему, вступить с ним в диалог, выяснить, кто или что внутри нас находится в состоянии конфликта и сделать что-то по этому поводу. Во всех случаях активного воображения вы обратите внимание на то, что имеете дело с историей, которая относится к первому лицу. В ней всегда присутствует «я». Я иду в определенное место. Я вижу образ. Я взаимодействую с ним. Я должно обязательно там присутствовать, взаимодействовать с другими персонажами, ибо в противном случае эго не будет принимать в происходящем никакого участия. Воображение не может быть активным, если в спектакле не задействованы ваши чувства и эмоции. Я испытываю определенные чувства. Я счастлив, заинтересован, печален или зол в результате происходящих событий. Я должно ощущать воображаемое действие так полно, как если бы оно было внешним, физическим событием. Да, это событие символическое, но тем не менее оно является реальным событием, в котором задействованы реальные чувства. Посредством вашего активного участия вы превращаете то, что могло бы остаться бессознательной, пассивной фантазией, в абсолютно осознанный, мощный акт воображения. Если активное воображение применяется правильно, оно соединяет те различные части вашего «я», которые конфликтовали между собой или были отделены друг от друга. Оно пробуждает внутри вас могучие голоса и приводит к заключению мира между враждующими эго и бессознательным, к началу сотрудничества между ними. Основной задачей этого искусства является обеспечение связи между эго и теми частями бессознательного, от которых мы, как правило, отрезаны. Когда вы занимаетесь активным воображением, в вашей душе действительно происходят перемены. Меняются отношения между эго и бессознательным. Если имеет место невротический дисбаланс между установками эго и ценностями бессознательного, то эту брешь можно заделать. Дополняющие друг друга противоположности можно свести воедино. Активное воображение выводит человека на путь, ведущий к целостности, к осознанию полноты своего «я». И все это только потому, что человек научился общаться со своим внутренним «я». Пример активного воображения. Беседа с внутренним художником. Для того, чтобы наша беседа с самого начала стала более конкретной, я сразу приведу вам пример сеанса активного воображения, записанный одной женщиной. Это будет первый из ряда примеров, которые мы рассмотрим в следующих нескольких главах. Эти примеры должны дать вам более четкое представление о том, чем, собственно, занимаются обычные люди, когда они усаживаются, чтобы на практике испытать активное воображение, как они подходят к этому процессу, как они его записывают. Кроме того, вы узнаете, какие самые разные задачи вашей внутренней работы можно решить с помощью активного воображения. Эти примеры позволяют сделать один четкий вывод. Вы не должны пытаться приукрасить ваше воображение и сделать его более правильным, выверенным или утонченным. Цель активного воображения состоит в том, чтобы ощутить и честно записать все грубые, естественные формы, исторгаемые вашим бессознательным. Вы пишете не художественное произведение, которое будут читать другие люди. Это касается только вас, вашего бессознательного, вас и Бога. И потому пусть эти образы будут такими грубыми, неотесанными, бессвязными и смущающими, прекрасными или неисправимыми, какими они могут быть, когда непроизвольно исторгаются бессознательным. Тогда результат вашего опыта будет более честным и более соответствующим действительности. Данный конкретный случай активного воображения произошел с женщиной, которая однажды ночью обнаружила, что не может уснуть из-за маниакальной идеи, привязавшейся к ней в то время, когда она переделывала интерьер своего дома. Она сама выбирала и покупала краски, сама делала всю работу и довела себя до полного изнеможения. И вот прошло уже полночи, а она все еще была не в состоянии уснуть, потому что никак не могла прогнать из своих мыслей различные способы смешения красок, различные цветовые комбинации, различные образцы тканей и мебели. Поскольку эта женщина раньше уже пользовалась активным воображением, то она решила войти в воображение и отыскать там тот образ, который воплощает ее манию. Она хотела отыскать ту часть своего «я», которая стала жертвой мании, и завязать с ней диалог. Это один из самых изящных примеров активного воображения – персонифицировать невидимое содержимое бессознательного и поднять его на поверхность в форме образа, с которым можно вести диалог и взаимодействовать. Нашим бессознательным часто присутствует нечто смутное и невидимое, вызывающее у нас беспокойство. Мы можем чувствовать, что конфликт находится у самой поверхности, но не можем видеть, что, собственно, происходит. У нас не возникает никаких специфических или конкретных ассоциаций. Мы ощущаем эффект, но в настолько смутном и бесформенном виде, что не знаем, с какой стороны к нему подступиться. Иногда это необъяснимый, невесть откуда взявшийся гнев. Мы не можем сказать, почему мы сердимся или на что мы сердимся. Просто сердимся и все. Меланхолия, угрюмость, беспокойство, депрессия, мания – все они относятся к этой категории. Когда это происходит в вашем воображении, вы можете отправиться к вашему бессознательному и потребовать персонификации его невидимого содержимого. Вы можете начать ваше активное воображение с вопроса «Где находится мания? Кто обезумел? Откуда приходит это чувство? Кто это внутри меня чувствует себя подобным образом? Каков его образ? Как он или она выглядит?» Если вы это сделаете, то образ, рано или поздно, появится в вашей голове. Этот образ может персонифицировать саму манию, или он может представить ту часть вашего «я», которая создает этот эффект, ту часть, которая стала жертвой мании, депрессии, меланхолии или ярости. Итак, вот какие ощущения посетили женщину в середине ночи. Потом она составила несколько пояснений, которые здесь даны в скобках. Но все, что произошло в процессе активного воображения, она перенесла в свою записную книжку, в том виде, в каком она его увидела в ту ночь. Во время переделки интерьера нашего дома я был чрезмерно озабочен тем, чтобы подобрать правильные цвета, соответствующие материалы, определить дизайн и сохранить общий стиль интерьера. Однако, по мере продвижения работы, эта озабоченность полностью овладела мной. Я была не в состоянии уснуть, потому что не могла прогнать из своих мыслей бесконечную вереницу цветовых решений и образцов дизайна. То, что начиналось как интересный проект, превратилось в манию. Процесс принялся жить своей собственной жизнью. Он переключил на меня все мои ресурсы. Он функционировал, совершенно не подчиняясь моему сознанию. Несмотря на то, что в результате высвобождалось большое количество энергии, я чувствовала, что силы покидают меня. Я стала раздражительной и нетерпеливой в отношениях с моим супругом, который не мог понять моего фанатизма. Дисциплинировать себя, навесить на эту мою огромную внутреннюю энергию ярлык отрицательного анимуса или отрицательного усердия – все это были недостаточные меры. Хотя я и ощущал эту навязчивую идею как отрицательную силу, я чувствовала, что она не столько отрицательна, сколько чрезмерна. Это был новый родник живительной силы, вышедший из-под контроля. Попытка подчинить его поведенческими средствами только загнала бы этот источник обратно в тень. Я утратила бы доступ к нему. Поэтому я спросила себя, что это так неожиданно на меня нашло, Посреди ночи я вступила в диалог с этой моей внутренней энергией, чтобы выяснить, что она собой представляет и чего хочет. Мое активное воображение. В моих записях большая буква «Э» означает мое эго, голос моего осознающего разума. «Я-п» означает голос, который впоследствии оказался японским художником. Поначалу я не могла разглядеть, кто именно со мной разговаривает. В данном случае я буду использовать различные звуковые эффекты, чтобы показать диалог. Что здесь происходит? Мною овладела какая-то неизвестная мне сила. Я не могу спать, потому что мой мозг бомбардируется бесконечной вереницей цветов и оттенков. Что ты делаешь? Чего ты хочешь? Кто ты такой? В моем воображении голос похож на женский. Цвета так красивы. Посмотри на игру оттенков. Посмотри, как они напоминают о различных аспектах природы. Например, вот этот цвет хорошо подойдет к дереву книжных полок. Извини, да, этот цвет действительно красивый, но я устала, и у меня в жизни еще есть и другие проблемы. Мне есть на что тратить силы. А ты мне мешаешь. В этот момент я начала понимать, что этот женский голос внутри меня не столько маниакально озабочен цветами, сколько восхищается ими. Я очень хорошо представляю себе, что ты хочешь здесь создать. Я стараюсь выбрать для этого наилучшие средства. Чтобы это произошло, стало реальным, мы должны правильно подобрать ткань и краски, а также определиться с дизайном. Прекрасно. Ну ты что, собираешься этим заниматься всю ночь? А, да, я понял, что ты имеешь в виду. Я начинаю яснее различать фигуру. Это фигура японца. Поначалу она похожа на мужчину, но теперь я вижу, что она не мужская и не женская, а двуполая. Я вижу, что это художник, облаченный в оранжевое буддийское одеяние. Существо обиженно молчит. Неожиданно я нападаю на след личности этого существа, и я знаю, что у него есть чувствительность, видение, порожденное глубоким уважением к физической природе. Я чувствую, что не хочу терять это существо. Я чувствую, как улетучивается мое раздражение и гнев. Это создание начинает меня очень интересовать. Пожалуйста, не уходи, я не сержусь. Мы можем прийти к соглашению, в результате которого нам обоим будет хорошо. Почему ты так сильно давишь на меня? Я боюсь. Боишься чего? Я боюсь, что меня снова запрут. Запрут? Мне очень редко выпадает случай выразить себя. Мне кажется, что пока дверь открыта, я должен работать быстро и интенсивно. Скоро все закончится, и я снова буду заперт. Я начинаю тебя понимать. В моей жизни у тебя было настолько мало возможностей проявить себя, что я не подозревала, что ты существуешь. В цивилизации, в которой я живу, для тебя нет места. И я не пошла против своей цивилизации, чтобы предоставить тебе это место. Это правда. Я чувствую, что умираю с голоду. Это может быть моя единственная возможность. Это не обязательно. Если я предоставлю тебе другие возможности для самовыражения, то ты станешь меньше отчаиваться? Сможешь ли снизить интенсивность своего труда? Да. Наступает долгое молчание. Затем существо начинает говорить очень мягко. Ты осознаешь, что это может за собой повлечь? Я чувствую испуг. Я нахожусь на грани поступка с необратимыми последствиями. Мне кажется, что да. Я знаю, что мне будет нелегко разрешить себе чисто творческие порывы в мире физических ощущений. Я всегда отличалась практичностью. На меня всегда давили моя работа и обязанности. Я пыталась выразить себя посредством тебя, но практицизм всегда побеждал. Радость чистого творчества, живущая в практической части жизни, существует ради себя самой. Ей не нужны ни результат, ни так называемые практические выгоды. Это правда. Если принять во внимание созданные мной условия, мои основные установки, я знаю, что ты был вынужден причинить мне неудобства, чтобы привлечь мое внимание. Я понимаю, что должна освободиться от вещественных ценностей, которые окружают и подавляют меня. Я должна бороться с этим отрицательным мужским образом мышления, озабоченным только производственными мыслями, которые вытесняют все остальные. Этот образ мышления использует мой страх потерпеть неудачу, не справиться со своими обязанностями. Я должна бороться со своим желанием преуспеть на работе, которое выходит из-под контроля. Я должна обратиться к ценностям, связанным с искусством, художественным самовыражением в реальном мире. И я должна найти место для тебя. Если говорить прямо, я должна немедленно дать тебе возможность работать. Что ты предлагаешь? Что-то вроде керамики, акварели. Посади цветы. Займись искусством составления букетов. Или ты можешь заняться чем-то менее обычным. Я просто хочу, чтобы мы работали и играли с формой, цветом и другими аспектами физического мира. Отлично, я тоже нуждаюсь в твоей помощи. Мне нужно твое понимание ценностей мира ощущений, чтобы быть в силах справиться с подавляющими меня предубеждениями. Тебе только нужно успокоиться и обратиться ко мне, и я отвечу, я приду к тебе. К этому сеансу активного воображения имеется интересное примечание, что женщина чувствовала в ходе этого события и какой урок она из него извлекла. Язык данного активного воображения вызвал во мне активное неприятие. Творчество, занятия керамикой и акварелью – все это казалось мне банальностью, штампом. Тем не менее, я поняла, что каким бы смешным ни казался язык видения, какой бы глупой или напыщенной я себя не чувствовала, не следует подпитывать физическую и чувственную сторону своей натуры. Я должна общаться с этой частью моего «я» на ее условиях и делать то, чего она хочет в разумных пределах, конечно. Фигура японского художника заставила меня осознать степень той неприязни, с которой моя цивилизация относится к восприятию красоты. Эта цивилизация интересуется только производством и зарабатыванием денег. Она не ценит бытие и превозносит действие. Она не ценит красоту, если эта красота существует сама по себе и не имеет практического применения. Диалог с этим новым союзником привел меня к длительному исследованию впитанных мною с рождения предубеждений, свойственных моей цивилизации. Это помогло мне отделить мою индивидуальную природу от коллективной. Иными словами, это стало частью процесса моей индивидуации. В результате этого активного воображения женщина обнаружила, что перед ней открывается новый мир. Она постоянно беседовала с этой внутренней фигурой японского художника. Она начала заниматься керамикой. Каждую неделю она тратит определенное количество времени либо на работу в своем саду, либо на занятия в мастерской керамики, либо на другую физическую или художественную деятельность, которая дарит ей чувство прекрасного и связывает ее с земными женскими ценностями. Как вы знаете из ее диалога, она была настолько перегружена умственной работой, мышлением, анализом, производительностью, что в ее жизни не оставалось места для физической деятельности, физической красоты, ощущения связи своего физического тела с землей, растениями, оттенками и материалами, которые приводят в такое восхищение ее внутреннего дзенского монаха. Сознание того, что она подпитывает прежде голодавшую часть своего «я», приносило ей глубокое удовлетворение. И, соответственно, улучшилось ее понимание того, кто она есть. Она является гораздо более многогранным человеком, чем ей это раньше казалось. Любое присутствующее внутри вас качество вы можете персонифицировать и убедить его принять тот образ, с которым вы можете взаимодействовать. Если вы чувствуете подавленность, то можете отправиться к вашему воображению и попросить эту подавленность персонифицироваться посредством какого-либо образа. Если вы впали в меланхолию, то сможете сделать то же самое. Образ является исходной точкой. Затем вы можете вступить в диалог, вы можете взаимодействовать, и тогда вы сможете прийти к какому-то взаимопониманию. В этом примере присутствуют все основные элементы, необходимые для успешного применения активного воображения. Пожалуйста, обратите внимание, что все началось с пассивной фантазии. Когда эта женщина лежала в постели, бесконечная череда цветов и образов проплывала перед ее глазами. В этот момент она была просто зрителем, которым полностью овладела фантазия. Она преобразовала эту фантазию в активное воображение именно в тот момент, когда находилась вне фантазии, представляя собой осознающий эго-разум, абсолютно независимую силу. Затем она начала играть активную роль, начала задавать вопросы и требовать ответов на них. Она пыталась выяснить, кто скрывается за всем происходящим, кто генерирует этот поток фантазии. В результате сформировался образ, и можно было начать разговор. Во всем происходящем были задействованы ее чувства, что является еще одним доказательством того, что она имела дело с настоящим активным воображением. Ситуация вывела ее из себя, и все же она была тронута, когда обнаружила, что до этого момента значительная часть ее внутреннего «я» игнорировалась и подавлялась. Она оценила эту часть, она поняла ее значение, она испытала по отношению к ней нежные чувства. Это доказывается не только ее словами, но и действиями, которые она впоследствии совершила в честь этой части своего «я». Еще одним важным фактором явилось ее желание выслушать пришедшую из бессознательного личность. Она не пыталась одолеть или подчинить себе этот внутренний голос. Она предпочла позволить ему высказаться и поучиться у него. В последующих главах мы исследуем многочисленные концепции, связанные с активным воображением. Но уже на одном этом примере вы узнали основные принципы, которые вам потребуются для занятий настоящим активным воображением. Если вы их хорошо усвоили, то вы уже стали на путь, ведущий к пониманию и применению этого высокого искусства. Когда вы размышляете, вы что-то получаете. У меня появился новый пациент, желавший вместе со мной заняться анализом. Это был умный человек, и все же я догадался, что у него неискреннее намерение. Я смог почувствовать это с первого нашего же сеанса. Что-то в его глазах навело меня на эту мысль. В ходе первых нескольких сеансов ничего не произошло. Он не мог припомнить никаких снов, и серьезного разговора не получалось. Я терялся в догадках, почему он вообще заинтересовался анализом. Поэтому я рассказал ему об активном воображении, подумав, что с помощью этого метода можно будет проникнуть в его бессознательное и узнать, что происходит внутри него. Поначалу ничего не произошло, никакого активного воображения. Я описал ему 4 фазы и сказал: «Давайте, сделайте что-нибудь в вашем воображении, сделайте что угодно, просто запишите это в вашем журнале, тогда нам будет с чего начать». На следующей неделе он снова пришел ко мне, и в его глазах опять было то же самое выражение. Я понял, что он что-то задумал. Он принес с собой несколько страниц с описанием своего процесса активного воображения. От этого рассказа волосы вставали дыбом. Это была чистой воды мелодрама, некое смешение опасного пути Полины и саги поместья Пейтонов. После этого, неделю за неделей, он приносил свои описания активного воображения. События становились все более драматичными, принимали все более отчаянный оборот. Там были величественные сражения между силами света и силами тьмы, злодеи и их жертвы, попавшие в беду прекрасные дамы, скандалы и интриги, предательство и обман. Несчастная девушка, за которой по пятам гнался страшный злодей, прижав к своей груди ребенка, перебиралась через реку, перепрыгивая с льдины на льдину. Так шла неделя за неделей, но я мало что говорил по этому поводу. Все события соответствовали друг другу, но я хотел увидеть кульминацию этого спектакля и понять, какой вывод можно будет из него сделать. Однажды он пришел и эффектным жестом бросил на стол листы с описанием последнего эпизода активного воображения. Это была ужасная, но великолепно написанная развязка той истории, которую он рассказывал все это время. Когда я закончил чтение, он сказал: «Ты придурок! Я все время морочил тебе голову! Я все это придумал, чтобы посмеяться над тобой! Во всем этом нет ни слова правды!» Я ничего не сказал, но подумал: «Что ж, это не первый раз, когда меня дурачат». Я просто сидел и ждал. Я смотрел на него, и я никогда не забуду, как менялось выражение его лица. Торжество постепенно сменил ужас. В его глазах появились слезы. Он сказал: «Будь ты проклят! Ты меня обыграл! Все это правда, и я этого не знал!» А потом он просто превратился в тряпку. Видите ли, хотя он пытался написать рассказ-подделку, чтобы одурачить меня и подвергнуть осмеянию мое дело, но эта подделка поднялась из глубин его души, так сказать, из его психологических внутренностей. Ему казалось, что он что-то придумывает, а на самом деле он выплескивал тайное содержимое своего внутреннего существа. Ужасный злодей из его рассказа был ничем иным, как той, скрывающейся внутри него непорядочностью, которая хитро поблескивала в его глазах и в значительной степени контролировала его поведение, полагая, что смысл анализа заключается в том, чтобы доказать аналитику, какой он идиот. Попавшие в беду героини были ничем иным, как внутренней женской стороной его собственного «я», его внутренняя жизнь и его чувства приняли образ льдин на реке. Все интриги, невинные жертвы трагедии и приключения были невольным отражением ужасных конфликтов, бушевавших в его душе. Он пытался придумать рассказ, но по воле случая в ходе этого процесса он занялся активным воображением. Он ощутил символы, поднявшиеся из его бессознательного. В конце концов, его активное воображение принудило его посмотреть прямо в глаза своему внутреннему «я», и он уже никогда не будет тем, кем был прежде. Каждый раз, когда я начинаю заниматься с кем-нибудь из пациентов активным воображением, мне задают кучу вопросов. Откуда я знаю, что я все это просто не придумал? Как я могу разговаривать с кем-то, кто является лишь плодом моего воображения? На основании своего опыта я пришел к убеждению, что практически невозможно вообразить то, что не является подлинным отражением чего-то, находящегося в бессознательном. Функция воображения состоит в том, чтобы извлекать информацию из бессознательного, облекать ее в образы и передавать осознающему разуму. Все, что возникает в воображении и облекается им в определенную образ-форму, обязательно существует в ткани бессознательного. Даже если пациент, что называется, шутник, и намеренно пытается сфабриковать свое воображение, придумать что-то, в невозможности глупое, заняться чисто художественной литературой, все равно проходящий через его воображение материал отражает какую-то скрытую часть его личности. Ничто не возникает из воздуха. Человек, создающий образы, черпает их откуда-то из своего внутреннего мира. Вопрос не в подлинности образов, а в том, что с ними делать. Их очень легко неправильно понять и неправильно использовать. Но большинство людей даже не задумывается, что им делать с пришедшими из бессознательного откровениями, потому что они слишком смущены сомнениями в подлинности этих образов. После окончания одной из моих лекций один человек спросил меня: «Но откуда мне знать, что я не разговариваю с моим суперэго?» Иногда вы действительно разговариваете с вашим суперэго, или с той частью души, которая называется суперэго. Оно говорит вам о необходимости соблюдения порядка и требует, чтобы вы соответствовали представлениям о добре и зле, привитых вам вашими родителями и нормами вашей цивилизации. Вы, как развивающееся эго-сознание, можете отвечать, что вы должны составить обо всех этих вещах свое собственное представление. Дело в том, что вы разговариваете с частью самого себя, и этим все объясняется. Еще один пациент сказал: «Но у меня такое ощущение, что я разговариваю с самим собой». Я ответил: «Прекрасно. Вы разговариваете с вашими разными «я». В этом-то и суть». Если у вас возникает ощущение, что вы разговариваете с самим собой, то это прекрасно. Если вам кажется, что вы придумываете, как это было с моим хитрецом-пациентом, отлично. Все, что вы придумываете, приходит из вашего бессознательного. Это говорит одна из ваших внутренних личностей. От вас требуется только одно – записать все, что вы говорили. Записать все, что говорили внутренние личности. Записать все, что вы делали вместе с ними. Когда вы начнете правильно воспринимать ваше воображение, вы поймете, что в нем, как в идеально отполированном зеркале, отражается внутренний мир вашего бессознательного. Активное воображение как путешествие в миф. Следующий пример активного воображения резко отличается от всего того, с чем мы познакомились до сих пор. Зачастую, когда люди начинают постоянно заниматься активным воображением, его результат имеет мало общего с их непосредственной личной жизнью. Как и в этом примере, их ощущения напоминают скорее сказочное приключение, путешествие в царство архетипов. Они могут оказаться при дворе короля Артура или на холмах Древней Греции, где боги вершили свои дела прямо на глазах у людей. Если мы не поймем, что такого рода приключения являются символическим восприятием великой пьесы, поставленной в нашем бессознательном, то мы сделаем поспешные и неверные выводы. Мы будем думать, что это простое развлечение, роман, быстренько написанный автором ради нашего удовольствия. Когда мы перейдем к нижеследующему примеру, то вы увидите, что он начинается как великий миф, путешествие в страну, где бесчинствует зло, и героическим походом на помощь невинной королеве, излечением больных и раненых. Но эта история не является художественным вымыслом в подлинном смысле этого слова, поскольку каждая ее деталь истина для того человека, в воображении которого она разворачивается. Некоторые великие произведения художественной литературы начинались с активного воображения. Но в тот момент, когда история зарождается в мозгу автора, она не является вымыслом. Она является подлинным отражением динамики глубокого бессознательного, символически выражающей себя посредством воображения. Если вы повстречаете вашего внутреннего проводника, который будет сопровождать вас в этом сказочном приключении, это может помочь вам понять, что оно является вполне нормальным и прекрасным способом побывать в шкуре тех частей вашего «я», которые не могут быть реализованы в вашей непосредственной повседневной физической жизни. Подобные сказочные путешествия могут быть также и обрядом посвящения. По мере нашего взросления, по мере перехода с одного уровня зрелости на другой, мы обязательно должны сталкиваться с великими архетипическими темами, с конфликтами, которые могут быть разрешены на том глубоком уровне, на котором мы их почти не осознаем. Внутри каждого из нас скрыты все великие архетипические темы. Внутри каждого из нас посеяны зерна героического похода. Когда-нибудь, на каком-то уровне, мы должны его совершить. Каждый из нас путешествовал и страдал вместе с Психеей, встречался с Эросом и Афродитой, встроенными в какую-то часть нашей внутренней структуры. Никто не может избежать этих архетипических лейтмотивов. Человек должен выражать их и ощущать их. Активное воображение представляет собой один из наиболее подходящих уровней для такого рода ощущений. Многие люди могли бы отправиться в джунгли Амазонки, принять участие в революции, стать военными журналистами или еще каким-то способом совершить героическое путешествие на внешнем уровне. Однако у большинства из нас есть семьи, обязанности, обязательства. Все те обычные, практические вещи, которые не позволяют нам реализовать на внешнем уровне эту находящуюся в нас первичную энергетическую систему. Так что же нам делать? Человек из данного примера – это представитель конкретной профессии. У него есть кабинет и очень напряженный график работы. У него есть семья, и от него зависят еще и другие люди. Он не может все это поломать и помчаться по угодьям феодалов в поисках доброй королевы, которая нуждается в его защите. Но в душе он все равно остается человеком эпохи Возрождения, героем и целителем. В нем разворачивается архетипическая битва между силами света и тьмы. В нем живет мужская жажда власти и женская душевность. Он обладает внешним практицизмом и способностью к внутреннему мистическому видению. Эти великие мотивы скрыты в его бессознательном, но они больше, чем все то, что происходит в его обычной личной жизни. Они выражают себя в увлекательнейшем сказочном приключении, разворачивающемся в его воображении. Данный пример является всего лишь одним эпизодом из проделанной этим человеком целой серии занятий активным воображением, посвященных этой теме. Каждый день или каждый раз, когда у него есть время, он возвращается в свое активное воображение на то место, на котором он остановился в прошлый раз, и продолжает эту разворачивающуюся внутри него сагу. С теми, кто занимается активным воображением, такое происходит часто. Ваши приключения не прекращаются, не прерывается ваш глубокомысленный разговор с внутренним персонажем, и вы все время возвращаетесь именно на то место, на котором остановились в прошлый раз. Таким образом, эта серия может продолжаться в течение многих дней, недель и даже месяцев. Прежде чем мы перейдем к примеру, я хочу вас кое о чем предупредить. Во-первых, пожалуйста, обратите внимание на то, как этот человек начинает работать с активным воображением. Он отправляется на мост, который находится где-то в Европе эпохи Возрождения, и на этом мосту встречает человека в плаще с капюшоном из перьев, человека эпохи Возрождения, учителя и советчика. Отправляясь в нашем воображении в заранее определенное место и встречая там такого вот проводника, которого мы часто называем психопомп, потому что он проводит нас по миру души, психе, вы каждый раз сможете быстро и точно включать ваше активное воображение. Во-вторых, пожалуйста, обратите внимание, что этот человек разработал особый ритуал вхождения во внутренний мир снов, воображения и возвращения во внешний мир человеческой жизни. Когда он готов войти во внутренний мир своего активного воображения, он в воображении надевает на себя голубую монашескую рясу. Для него это является символом его намерения войти во внутренний мир, религиозное состояние. Когда он готов покинуть воображаемый мир и вернуться в мир повседневной человеческой жизни, он встает из-за своего стола и надевает клетчатую фланелевую рубашку, которую ему подарила его жена. Надевая эту рубашку, он подтверждает свои обязательства перед женой, семьей, земным миром, повседневной реальной человеческой жизнью. Итак. Перед вами эпизод его активного воображения, взятый прямо из его записной книжки. Приветствую человека в плаще с капюшоном из перьев, человека эпохи Возрождения, учителя и советчика. Когда я поднимаюсь на мост, он приветствует меня. При нем все его вещи. Я принес с собой фонарь и рюкзак. Привет тебе. Я принес тебе добрые вести. Погода будет благоприятствовать сегодняшнему нашему путешествию. Однако мы должны немедленно отправляться в путь, ибо все в этом мире может быстро измениться. Идем же, пока у нас есть силы. Я хочу отправиться в путешествие. Я хочу продолжать его до тех пор, пока мы не достигнем цели. Я начинаю путешествие с верой в то, что мои действия доставят удовольствие судьбе, и она будет добра ко мне. Тогда идем, но помни, даже самое незначительное усилие имеет свою ценность. Самое главное – это упорство. Я пришел, чтобы помочь тебе в этом путешествии. Давай же сделаем первый шаг по нашему пути. Помни одно – здесь не имеют значения земные проблемы. Я живу в реальном мире, а здесь я только гость. У меня есть внешние обязательства, которые могут призвать меня. Все, что я могу сейчас сделать – это предупредить об этом, а потом я должен буду уйти. Для этого я отправлю следующий ритуал. Надену клетчатую фланелевую рубашку, которую мне подарила моя жена, и уйду. Для того, чтобы войти в твой мир, я надену голубую монашескую рясу. Таким будет этот ритуал. Я буду возвращаться сюда при первой же возможности, не нарушая при этом своих внешних обязанностей и обязательств. Согласен. Это хороший ритуал, и он не оскорбляет ни меня, не даму, которой я служу и которая послала меня сюда за тобой, чтобы я забрал тебя. Почему она послала тебя за мной? Она нуждается в твоей помощи. В ее стране случилась беда. Наступили тревожные времена, зло бесчинствует. Она нуждается в твоей помощи. Помоги ей всем, чем ты только сможешь. Я сделаю все, что будет в моих силах. Она это ценит и любит тебя за это. Вот уже много лет я верно служу ей. Как ты с ней познакомился? На службе своему недавно умершему королю. Когда 27 лет тому назад я поступил к нему на службу, он был еще не женат. Он женился на королеве только год спустя. Он пригласил повелителя соседней области поохотиться на своей земле в знак благодарности за небольшую услугу, которую тот ему оказал. Повелитель-сосед привез с собой дочь, которая была на 15 лет моложе короля. Он влюбился в нее и ухаживал за ней все 2 недели их пребывания в его доме. Они поженились, и за время своей верной службы я очень привязался к королеве. За 2 года до смерти здоровье короля резко ухудшилось, и, конечно, его враги попытались этим воспользоваться. Армия и знать остались ему верны и держатся стойко, но зло тайно пробралось в нашу страну, и королева чувствует это. Почему она обратилась за помощью ко мне? Потому что ночью на восточном небосклоне появилась 4-конечная звезда, которую нам раньше не приходилось видеть. Для таких случаев королева держит старого мудреца. Он посоветовал отправиться к тому месту горизонта, над которым эта звезда появилась впервые. Этим местом оказался мост, на котором мы с тобой встретились в первый раз. Мы звали тебя, и ты пришел. Мы звали тебя в твоих снах. В этот момент я сделал привал на нашем долгом пути. Я надел мою клетчатую фланелевую рубашку, чтобы отправиться по делам в реальный мир. Несколько позже я вернулся. Я надел голубую монашескую рясу, чтобы снова войти во внутренний мир и отыскать человека в плаще с капюшоном из перьев. Я вернулся. Давай снова отправимся в путь. Итак, я коротко рассказал тебе о той, с кем познакомился и кому служу, королеве. И о зле, которое возникло после смерти короля. Что это за зло? Это зло из зол. Зло, которое надо остановить. Была разрушена маленькая деревня. Мужчины пали жертвой меча. Всех мальчиков тоже убили. Женщин изнасиловали и убили. Девочек постигла та же участь. Младенцев оставили умирать от голода. В общей сложности жестоким образом было умерщвлено 30 человек. Но главное злодейство заключается в том, что убийцы были одеты в форму королевской рати, и по деревням пошел слух, что королева – ведьма, которая хочет всех сделать рабами и отнять у всех имущество. Но я знаю королеву. Она хорошая женщина, и подобный поступок противоречит ее натуре. У нее самой есть дочь, 18 лет. У королевы нежная душа. Она послала отряд солдат на поиски злодеев, но пока солдатам не удалось их найти. Это все? Нет. К несчастью, появилась еще и болезнь. Умерло 2 детей, но такого еще никто не видел, чтобы дети умерли, а изо рта у них хорошо пахло. А вон в той деревне, что лежит перед нами, одна девочка, похоже, тоже находится на пороге смерти. У нее распухла ступня, она в горячке, просто угасает. мы выходим на окраину деревни. Здесь находится крытая соломой хижина, внутри которой горит очаг. Мой спутник стучит, и мы входим. Мать девушки устала и рассеянно смотрит на нас. В ее глазах слезы. У отца тоже выражение на лице. Это огрубевшие, измотанные люди, главной ценностью которых является их дочурка, лет примерно 8, светловолосая и, наверное, красивая, если бы не болезнь. Она выглядит очень бледной, под глазами темные круги, и дышит она с трудом. У нее горячка, и ее постоянно сотрясает дрожь. Она болеет вот уже 3 дня, и ее родители не знают причины болезни. Ее левая ступня распухла. Мой спутник представляет меня как целителя, который пришел, чтобы оказать помощь. Они умоляюще смотрят на меня. Мы раздеваем девочку. Я обследую ее и не вижу ничего ненормального, за исключением маленькой дырочки в подошве ее ступни. Это гнойник. Я прошу родителей подержать девочку. Мать падает в обморок при виде моего ножа, но отец и мой проводник держат девочку, пока я вскрываю ее ступню. Оттуда вытекает целая чашка гноя. Я извлекаю из ее тела кремниевый наконечник стрелы, покрытый черным смолообразным веществом. Я решаю его сохранить и тщательно заворачиваю. Я заставляю девочку принять холодную ванну. Я прошу ее родителей вскипятить воду, чтобы мы могли прочистить рану. Мы прочищаем рану. Затем я учу их, как делается перевязка, как кипятятся, а потом сушатся на солнце бинты. Я рекомендую им давать девочке мясной бульон. Я говорю им, что я должен уйти и вернуться в свой мир, но что я еще вернусь. Я говорю им, что она будет жить. Я надеваю мою фланелевую рубашку и покидаю внутренний мир. Этот отрывок представляет нам совершенно другую цель, ради которой может применяться активное воображение. Он также представляет собой и совершенно иной стиль активного воображения. В этом примере активное воображение применяется не для того, чтобы разрешить какую-то насущную проблему или конфликт на личном уровне. В данном случае цель состоит в том, чтобы найти в жизни человека место, в котором великие архетипические мотивы могли бы пожить своей жизнью. Этот вид активного воображения связывает нас с вневременным космическим танцем архетипов, который вечно продолжается на уровне бессознательного. Это способ выяснить, каким образом эти универсальные энергетические системы проникают в нас, как в индивидуумах, каким неповторимым и специфическим образом они конкретизируют и выражают себя в пределах вместилищ наших индивидуальных личностей. Они кажутся далекими и надличностными, кажется, что они не имеют ничего общего с нашими непосредственными личными жизнями. И тем не менее, они являются теми кирпичиками, из которых строятся наши личности и события нашей жизни. Они – это элементы, из которых мы состоим. Обращаясь к активному воображению, позволяя архетипическим мотивам принимать символические формы и участвуя в спектакле, мы трансформируем ситуацию. Архетипические силы больше не играют здесь роли за кулисами в невидимом пространстве коллективного бессознательного, а посредством воображения проникают на уровень сознания. Мы, в форме нашего эго, действительно включаемся в игру архетипов и действительно оказываем влияние на исход спектакля. В сущности, это символическое взаимодействие с архетипами дает нам замечательную возможность принять участие в формировании своей судьбы. Мы не можем точно сказать, какая именно часть структуры этого мужчины олицетворяется доброй королевой, подвергшейся нападению жаждущих власти мужчин. Мы не можем сказать, какую часть олицетворяет маленькая девочка, наступившая на отравленную стрелу. И анализ тут особенно не поможет, потому что сутью активного воображения является то, что его надо ощущать. Анализ и постижение смысла символов, имеющие такое большое значение в работе со снами, в работе с активным воображением могут только вам помешать, если вы чрезмерно увлечетесь мыслями о том, что данные символы могут значить с точки зрения психологии. Магия активного воображения проявляется в самом этом процессе. Когда серия связанных между собой эпизодов активного воображения приходит к своей развязке, вот тогда можно извлекать из нее уроки и пытаться постичь смысл ее символов. Но не пытайтесь заняться анализом происходящих событий, пока процесс не закончится. В любом из нас та же самая архетипическая королева и та же самая маленькая девочка стараются выжить, угодив в отчаянную, невидимую и вневременную борьбу за власть, которая ведется в краю, лежащем на границе между личной душой и коллективным бессознательным. До тех пор, пока мы оставляем эту борьбу там, в царстве сумерек, на краю Вселенной, мы не можем принять участие в доведении этих событий до конца. Но придав этой космической схватке символическую форму, противоборство света и тьмы, женщины и мужчины, королевы и злодея, мы предоставляем нашему осознающему эго возможность познать крупную игру этих могучих сил. Эго может принять участие в этом космическом спектакле, сыграть свою роль, произнести свою реплику и действительно оказать влияние на исход пьесы. Мы можем осознанно и по собственной воле проникнуть в жизнь окружающих нас архетипов, вместо того, чтобы огорошенно сидеть сложа руки, предоставив нашу судьбу невидимым и непонятным нам силам. Поначалу это может показаться сверхъестественным или не имеющим отношения к реальной жизни. Но можете быть уверены, что участие этого человека в великом архетипическом эпосе, исцеление им больного ребенка, оказание им помощи доброй королеве изменит его жизнь. В ответ на акт символического исцеления, где-то глубоко внутри, что-то вполне конкретное и реальное тоже будет исцелено. В перспективе это изменит его жизнь коренным образом. Это изменит черты его характера. Если он будет продолжать заниматься активным воображением, он в конце концов перейдет на другие позиции. Он создаст иное равновесие между составляющими его силами и обретет новую энергию. Изменятся его установки. Он будет выбирать другие вещи. Он будет другим человеком. Четырехфазовый подход к активному воображению. В следующих нескольких главах я предоставлю четырехфазовый подход к активному воображению, который сможет послужить вам в качестве исходного рубежа в занятиях активным воображением. В этой главе мы поговорим о подходе вообще, а также о том, что вам нужно сделать, чтобы создать условия для активного воображения. Например, вам нужно знать, где именно вам следует им заниматься. Следует найти уединенное место. Вам нужно определиться с тем, как вы будете фиксировать происходящее в вашем активном воображении. Итак, четыре фазы. Первое. Пригласите бессознательное. Второе. Диалог и ощущения. Третье. Добавьте элемент этических ценностей. Четвертое. Сделайте воображение конкретным, посредством физического ритуала. Доктор Мария Луиза фон Франц доказала, что активное воображение естественным образом делится на четыре стадии. Разные люди несколько по-разному воспринимают эти стадии. Определяя четыре практические фазы, я пытался сформулировать стандартный подход, который даст большинству людей возможность безбоязненно и беспрепятственно пройти все стадии активного воображения. Как и при работе со снами, в данном случае тоже очень полезно определить порядок действий, серию фаз, которые следует проходить только в порядке строгой последовательности. Это позволит вам миновать все препятствия, избавит от растерянности и нерешительности, которые иногда не позволяют людям начать эту работу и довести ее до конца. Выбор метода физической фиксации воображения. Прежде чем мы займемся четырьмя фазами, нам необходимо определиться с физическими деталями нашего метода. Нам необходимо получить четкое представление о физической стадии и решить, каким образом мы будем фиксировать наше активное воображение. Эти детали имеют гораздо большее значение, чем вам кажется. Многие люди бросают заниматься активным воображением, не успев и начать, потому что они не могут найти удобного для себя способа фиксации результатов воображения. Мы уже говорили о важности перенесения на бумагу результатов вашей внутренней работы. В случае с активным воображением записи приобретают еще большее значение. Вы должны записать или отпечатать ваш внутренний диалог. Это основной способ защиты от превращения активного воображения в еще одну пассивную фантазию. Записи позволят вам сосредоточиться на том, что вы делаете, и не позволят вам отвлекаться на случайные грезы. Они дадут вам возможность зафиксировать все, что было сказано и сделано. Так что по прошествии некоторого времени вы сможете вспомнить и переварить ваши ощущения. Записи – это не единственный способ фиксации вашего активного воображения. Ниже я коснусь и других методов. Но для большинства людей записи – это самый простой и самый эффективный способ. Как делаются записи? В двух уже приведенных мною примерах активного воображения представлены типичные способы записи воображения. В первом случае женщина использовала свою записную книжку и записала все от руки. На полях она обозначила участников диалога посредством следующих аббревиатур: «Э» значило «эго», то есть ее саму, а «яб» означало японского художника, с которым она вела беседу. Для фиксации своего воображения я использую пишущую машинку. Если вы умеете с ней хорошо обращаться, то она оказывается очень эффективной. Вы можете очень быстро фиксировать ваше воображение и не устаете так быстро, как в том случае, когда делаете записи от руки. Тем не менее, многие люди предпочитают делать записи именно от руки, и среди приверженцев этого метода был и сам Юнг. Некоторым людям кажется, что авторучка более естественна. Они могут даже придать своему активному воображению церемониальный или архетипический оттенок, сделав запись каллиграфическим почерком. Мой метод оказался весьма полезным для многих людей, которые в начале своей работы испытывали определенные трудности. Все, что говорю я сам, я записываю только строчными буквами, а все, что говорит мне воображаемое мною лицо, я записываю только заглавными буквами. Таким образом, мне даже не нужно отделять абзацами слова одного участника беседы от слов другого. При смене говорящего я меняю шрифт, и потому могу записывать воображение с той же скоростью, с какой оно разворачивается. Дальше приводится образец записи из предыдущего примера активного воображения. В нем автор выделяет слова мужчины маленьким шрифтом и слова его бессознательного проводника большим. По понятным причинам я не буду снова начитывать те же самые слова. Как вы можете видеть, слова автора напечатаны строчными буквами, а слова человека эпохи Возрождения – заглавными. Если вы применяете этот метод, то вам не нужно все время писать на полях «я» или «человек», чтобы обозначить, кому именно принадлежат данные слова, и вам не нужно заботиться об абзацах или кавычках. Когда вы видите строчные буквы, вы знаете, что эти слова принадлежат вам, а когда вы видите заглавные, вы знаете, что это слова другого человека. Пользуясь этим методом, вы будете переносить диалоги и события на бумагу с той же скоростью, с какой они происходят, и вам не потребуется делать перерыв. Нет нужды останавливаться и вносить исправления. Никто, кроме вас, не будет этого читать. Если этот способ устраивает вас, используйте его. Если же он вас не устраивает, то примените метод, приведенный ранее, или изобретите свой собственный метод. Очень важно располагать простым и доступным способом фиксации всего, что происходит и говорится во время активного воображения. Если вы будете следить за вопросительными знаками, кавычками, пунктуацией, структурой предложения, то вы заранее обречены на неудачу. Это станет слишком обременительным для вас, и вы бросите начатое дело. Метод фиксации должен быть прост, доступен и эффективен. Другие способы фиксации активного воображения. Многие люди могут фиксировать свое активное воображение особым способом. Они могут выражать свои внутренние образы в танце, музыке, картине, скульптуре или громкой речи. Однажды у меня была пациентка-танцовщица, которая могла выразить происходящие в ее воображении события и диалоги только в форме танца. Когда она сделала это первый раз, я настолько испугался, что на время потерял дар речи. Она станцевала свою жестокость, весь драматизм, всю красоту, борьбу и трагедию своей внутренней жизни. Она станцевала каждый персонаж, каждую роль, она изображала животных, она завывала, ворчала, кричала, сражалась, плакала. К моменту окончания ее сеанса я съежился в своем кресле настолько, что меня было почти не видно. Она весело сказала: «Все, Роберт, можешь вылезать». В конце каждого сеанса она объясняла свои танцы словами, говорила о том, что она чувствовала и видела в своем воображении, и что это все для нее значило. Это мне очень помогало, поскольку танец для меня был чем-то вроде иностранного языка. И ей самой ее слова помогали сделать ее воображение более осознанным. Если даже вы используете какой-то особый способ выражения или фиксации воображения, скажем, танцуете, рисуете или играете в песочнике, вам все равно будет полезно перенести ваше воображение на бумагу. Запись всегда дает возможность сосредоточиться на воображении и сделать его более осознанным. Для большинства людей запись – это наилучшая и наиболее доступная форма. Физическая обстановка. Когда вы определились, каким именно образом вы будете фиксировать ваше активное воображение, вам потребуется комната, тихая и уединенная настолько, что в ней можно на время укрыться от окружающего мира. Вы действительно не сможете вести диалог со своим внутренним «я», если каждые 5 минут будет раздаваться стук в дверь, или телефонный звонок. По комнате будут носиться дети, собака будет требовать кормежки или прогулки, а на столе, отвлекая вас, будут лежать неоплаченные счета за прошлый месяц. Вы должны проявить настойчивость и найти для себя комнату и время. Скажите своим домашним, что в это время вас можно побеспокоить только в случае начала ядерной войны или второго пришествия. Вы имеете право на такого рода свободу, личную жизнь и спокойствие. Они вам необходимы для того, чтобы совершить путешествие во внутренний мир. Вы также должны быть одни. Каким бы близким ни был вам другой человек, но если он слоняется по комнате и, заглядывая вам через плечо, читает ваши записи, то в этом случае, как правило, невозможно выплеснуть все то, что скрыто в неизведанных глубинах вашего бессознательного. Если вам хочется метаться по комнате, ругаться, громко разговаривать с каким-либо внутренним персонажем, стучать по стене, плакать, то вы должны иметь возможность дать выход вашим грубым эмоциям, не беспокоясь, что кто-то увидит или услышит вас. У вас может появиться искушение начать сочинять активное воображение, чтобы оно могло понравиться другому человеку или могло произвести на него впечатление, если он прочитает сделанные в его ходе записи. Вы должны усвоить раз и навсегда, ваши записи прочитаете только вы. В противном случае вам будет очень трудно оставаться честным. Итак, вы нашли укромное место, вы создали себе обстановку, вы заперли дверь и определились, каким именно образом вы будете записывать ваше активное воображение. Вы готовы начать. Фаза первая. Приглашение. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Утратив правый путь во тьме долины, каков он был, о, как произнесу, тот дикий лес, дремучий и грозящий. Данте. Божественная комедия. Первая фаза активного воображения заключается в том, чтобы пригласить живущее в бессознательном создании подняться на поверхность и установить с вами контакт. Мы приглашаем к диалогу внутренних персонажей. Каким образом мы это делаем? Мы начинаем с того, что отгораживаем наш разум от внешнего мира и сосредотачиваем разум на воображении. Мы направляем наш внутренний взор на место, расположенное внутри нас, и начинаем ждать, кто там появится. Вышеприведенные строчки Данте являются иллюстрацией приглашения. Он погружается в свое воображение и немедленно оказывается в темном лесу. Не видно никакого коллективного пути, утратив правый путь во тьме долины. Он должен был продираться сквозь чащу и отыскать свой собственный путь. Существует немало великих образцов активного воображения в литературе. Божественная комедия – один из них. Блуждая в темном лесу, Данте проваливается в какую-то дыру и оказывается в подземном мире. Он стоит на пороге ада. Он встречает поэта Вергилия, который, как оказалось, был послан ему прекрасной Беатриче. Вергилий становится его собеседником и проводником по различным кругам ада. Это классический пример того, как надо начинать активное воображение. Вы должны попасть в определенное место, и чтобы освоиться в нем, вы должны образно и во всех деталях описать его, а потом ожидать встречи. В случае с Данте, как только он познакомился с Вергилием и начал свой путь, он стал встречать различных людей. Некоторые из них были историческими персонажами, некоторые были людьми, с которыми он был лично знаком при их жизни. С каждым из встреченных им людей он либо обменивался идеями, либо отчаянно спорил. В определенный момент Вергилий кланяется и говорит Данте, что дальше тот пойдет в сопровождении другого человека, более великого, чем Вергилий. Затем появляется Беатриче, одной из наиболее великих символов аниме во всей западной литературе, которая ведет Данте к чистилищу и раю. Божественная комедия – это самое настоящее активное воображение. Данте рассказывает свою историю от первого лица. Его эго переживает все происходящее, реагирует, принимает участие в событиях, беседует с внутренними персонажами, которых Данте находит в своем воображении. Это спонтанный выбор бессознательного, пришедшего к нам через воображение писателя. Данте имеет дело с великими архетипическими темами верности и предательства, добра и зла, рая и ада, жизни и смерти. Темами, которые возникают в коллективном бессознательном. Эти темы хорошо известны всем нам, но Данте представляет свою собственную версию, свое собственное ощущение универсальных лейтмотивов, свой путь к той точке развития, к которой должен прийти каждый из нас. От вас не требуется написать великое литературное произведение. Более того, если вы начнете писать для других людей, то это, скорее всего, помешает вам честно рассказать о ваших внутренних приключениях. Но вы обязаны перенести на бумагу свои приключения, написать свою собственную главу той божественной комедии, которой является наша обычная человеческая жизнь. Потому вы не сможете просто скопировать версию Данте или версию кого-либо еще. Вы должны зафиксировать то, что спонтанно выплескивается из вашего и только вашего уголка коллективного бессознательного. Для многих людей эта первая фаза приглашения представляет собой определенную трудность. Они садятся за пишущую машинку или берутся за перо и обнаруживают, что их разум совершенно пуст. Если такое случается, то, возможно, вам просто-напросто нужно проявить терпение. Просто подождите, сосредоточьте ваш разум на вашем воображении, и, скорее всего, внутренние образы появятся очень скоро. Если же этого не произойдет, то вам нужно применить один из специфических методов, о которых речь пойдет ниже. Иногда бывает трудно добиться того, чтобы что-то начало происходить. Мы столь часто захлопываем дверь перед носом наших внутренних персонажей, что когда мы наконец решаем эту дверь отворить, они совсем не торопятся к нам навстречу. А если они спешат поприветствовать нас, то только за тем, чтобы рассерженно сказать: «Слушай, ты столько раз игнорировал меня, столько раз захлопывал передо мной дверь, что теперь, когда я добился твоего внимания, я скажу тебе пару ласковых». Но уж коли вы пригласили ваше воображение, вы должны вынести все, что оно вам преподнесет. Приглашать – это не значит управлять. Все, кто начинает заниматься этим видом искусства, заранее знают, кто должен появиться в их воображении и что эти внутренние персонажи должны говорить. Люди рассчитывают сразу же услышать возвышенную речь Великой Матери или получить сокровенную мудрость из уст внутреннего гуру. Действительно, такие вещи случаются довольно часто. Но также часто мы сталкиваемся лицом к лицу с депрессией, которой мы не хотели взглянуть в глаза, с чувством одиночества, пустоты, неполноценности, от которых мы всегда старались убежать. Если вы пригласили ваше воображение, и с вами произошло нечто подобное, то примиритесь с ним. Этот отрицательный материал является другой стороной вашей полной реальности. Раньше или позже, но вам придется начать с ней диалог. Юнг сказал, что именно в том, чего вы больше всего боитесь, и что причиняет вам самую острую боль, содержится наибольшая возможность для роста вашей личности. Усвоив эти базовые принципы, мы можем сейчас обратиться к некоторым специфическим методам приглашения. Состояние полной боевой готовности. Вероятно, в чистом виде активное воображение выглядит так. Вы просто очищаете ваш разум, входите в воображение и ждете того, кто там появится. Такой подход фон Франц называет опустошением эго-разума. Мы очищаем наш разум от всех мыслей о внешнем мире, приводим разум в состояние полной боевой готовности и просто ожидаем, что или кто в нем возникнет. Иногда такой подход требует большого терпения и сосредоточенности. Может так случиться, что в течение определенного времени никто и ничто не посетит ваш разум, или то, что возникнет, покажется вам либо незначительным, либо недостойным вашего эго-разума, и это побудит вас отбросить его, даже не задумываясь. Если вы держите ваш разум в сфокусированном состоянии достаточно долго, то, как правило, какой-то образ выходит из-за кулис и предлагает себя вашему вниманию. Когда такой персонаж появляется перед вами, то вы ни в коем случае не должны поддаваться своей предубежденности, пытаться оценить или отбросить его. Лучше всего поверить в то, что у него есть для вас важное сообщение. В вашем мозгу может возникнуть образ из вашего вчерашнего сна, и может оказаться, что этот персонаж желает продолжать с того места, в котором оборвался сон. Это может быть также и образ, который вы никогда раньше не видели. Вы можете задуматься над тем, кто это такой, и почему он или она появился в вашем воображении. А потому самое простое приглашение, самое очевидное. Кто ты? Чего ты хочешь? Что ты хочешь сказать? Диалог начинается. Я уже сказал, что в этом случае активное воображение, вероятно, предстает в своем чистом виде, поскольку эго не выбирает себе воображаемого собеседника, не решает, что именно будет происходить в его воображении. Вы заранее готовы принять все, что бы ни появилось в вашем воображении, не ставите ему никаких условий и ничего от него не ожидаете. Начало. Многим людям не подходит метод абсолютной восприимчивости или очищения эго-разума. Им очень трудно разжечь свое воображение посредством только сосредоточения и ожидания. В течение довольно долгого времени в их мозгу может присутствовать одна только пустота. Я убежден, что в таком случае разумно будет включить насос, то есть осознанно совершить что-то особенное, чтобы ваше воображение начало фонтанировать. Позвольте мне предложить вам несколько вполне приемлемых способов. Но следует помнить об одном предостережении. Как только в вашем воображении возник какой-то образ, и вы начали внутренний диалог, вы должны отказаться от попыток контролировать ситуацию. Если вы пригласили воображение, и оно прислало вам свои образы, вы не можете приказывать ему, в каком направлении ему следует двигаться. Используйте вашу фантазию. Вы можете преобразовать пассивную фантазию в активное воображение, если заставите фантазию работать на вас. Простейший способ таков. Вы вспоминаете фантазии, посещавшие ваш разум в течение сегодняшнего дня, и выбираете желательный образ – внутреннего персонажа или ситуацию. Затем вы отправляетесь в выбранное место на встречу с избранным персонажем и используете его как отправную точку вашего активного воображения. Принимайте участие в фантазии, заводите разговоры с своими персонажами, фиксируйте все, что было сказано и сделано, и тем самым преобразуйте эту пассивную фантазию в подлинное активное воображение. Такой подход к активному воображению особенно полезен в том случае, когда человек обладает излишком фантазией. Активное воображение уменьшит количество и интенсивность фантазии, выпустив пар. Когда в течение всего дня вас преследует одна и та же фантазия, это является признаком наличия какой-то внутренней проблемы, требующей решения. Если ваш мозг заполняет огромное количество фантазий, то это, скорее всего, означает, что вы не уделяете достаточно внимания вашему бессознательному. Половодье фантазий компенсирует дисбаланс в отношении с внутренним миром и принуждает вас начать жить внутренней жизнью. Юнг сказал, что в таких случаях вы можете обращаться к вашей фантазии и начинать осознанный диалог с ее образами. Вместо того, чтобы пассивно наблюдать за повторением одной и той же фантазии, вы переносите ее материал в активное воображение. Вы начинаете диалог с различными частями вашего «я» и разрешаете их конфликт. Вы преобразуете фантазию в сознание. Помните, что фантазии являются великолепными орудиями ясновидения. Если сегодня вас посетила какая-то фантазия, то вы с уверенностью можете сказать, что она, в символической форме, выражает ту динамику, конфликт и область, в которых сосредоточена ваша психическая энергия. Если вы обратитесь к этой фантазии и сделаете ее отправной точкой вашего активного воображения, вы автоматически сосредоточитесь на действительно важном для вас внутреннем предмете. Итак, научившись использовать вашу пассивную фантазию и превращать ее в активное воображение, вы решите две важные задачи. Во-первых, это поможет вам пригласить ваше воображение, когда вы иссякли, когда у вас не возникает никаких образов, когда ваш разум пуст, и вы не знаете, как разжечь свое воображение. Во-вторых, когда вы обнаружите, что поток фантазии накрывает вас с головой, это прекрасный способ сосредоточиться на какой-то одной фантазии, поднять ее на поверхность и осознанно прожить посредством активного воображения. Вместо того, чтобы позволять фантазиям растрачивать себя в бессмысленном повторении или пытаться воздействовать на них внешними средствами, вы делаете их осознанными на естественном для них уровне – уровне воображения. Посещение символических мест. Приглашение может выглядеть очень просто. Вы отправляетесь в воображаемое место и начинаете искать с кем-нибудь встречи. Как правило, ваше воображение приводит вас в нужное внутреннее место и знакомит вас с нужными вам внутренними персонажами. Многие люди, даже не осознавая этого, привыкают возвращаться в одно и то же воображаемое место. Помните мужчину, который отправлялся на поиски приключений вместе с человеком эпохи Возрождения? Обратите внимание, что у него вошло в привычку всегда возвращаться на один и тот же воображаемый мост. На этот мост всегда приходит человек эпохи Возрождения, чтобы взять его с собой во внутренний мир. Лично для меня таким магическим местом является берег моря, который часто возникает в моих снах. Когда я не знаю, как начать свое активное воображение, я мысленно переношусь на берег моря и начинаю прогулку. Что-нибудь обязательно происходит, или кто-нибудь обязательно появляется, и мое воображение начинает разгораться. Часто бывало так, что я шел и шел, а со мной ничего не происходило. Иногда от этой ходьбы можно устать. Но в большинстве случаев, если вы отправляетесь в какое-то место внутри вас и начинаете поиски, вы находите кого-то, кто ждет вас. Несколько лет тому назад у меня был пациент, которому начало активного воображения давалось с диким трудом. В его внешней жизни почти ничего не происходило, и эта скука передавалась его воображению. Его разум был абсолютно пуст. Тогда я предложил ему последовать моему примеру. Отправиться на берег моря, погулять там и поискать с кем-нибудь встречи. На следующей неделе он вернулся и сказал: «Ну что, я погулял по берегу, никто не захотел со мной разговаривать, ничего не произошло». Здесь я слегка вышел из себя. «Послушай, не может быть такого, чтобы что-нибудь не произошло. Ты бродишь по берегу достаточно долго, чтобы натереть себе ногу. Ты должен пойти в больницу. Там ты влюбляешься в санитарку и женишься на ней. Что-то обязательно должно произойти. Так добейся этого». На следующей неделе он вернулся, посмотрел на меня своим абсолютно серьезным, ничего не выражавшим взглядом и сказал: «Санитарка оказалась так себе, и я на ней не женился». Но, по крайней мере, он сделал первый шаг. Вашим внутренним местом может быть поляна в джунглях, луг в Аркадии, идиллическая страна пастухов, где Пан, бог пастухов, отдыхает в тени, или монастырская келья. Вы можете научиться находить внутреннее место, заряженное энергией, и вы можете научиться находить дорогу назад. Посещение внутреннего места становится вашим способом приглашения внутреннего мира. Персонификация. Давайте вспомним женщину, которая маниакально переделывала свой дом. Помните, она пригласила свой внутренний мир к диалогу посредством персонификации своей навязчивой идеи. Она отыскала образ, представлявший маниакальную часть ее «я». Она начала разговаривать с тем, кто был одержим навязчивой идеей. Поначалу ей казалось, что она говорит в пустоту. Затем она услышала воображаемый голос, который потом превратился в видимый образ. «Что здесь происходит? Мною овладела какая-то неизвестная мне сила. Я не могу спать, потому что мой мозг бомбардируется бесконечной вереницей цветов и оттенков. Что ты делаешь? Чего ты хочешь? Кто ты такой?» В моем воображении этот голос похож на женский. «Цвета так красивы, посмотри на игру оттенков. Посмотри, как они напоминают о различных аспектах природы. Например, вот этот цвет хорошо подойдет к дереву книжных полок». «Извини». Это другой способ включения насоса. Если какая-то навязчивая идея ходит за вами по пятам, если вы не можете стряхнуть с себя какое-то странное настроение, это явный признак того, что вам надо начать диалог с бессознательным. Идите навстречу той части вашего «я», которая одержима навязчивой идеей, пребывает в депрессии или каком-либо еще дурном настроении. Погрузитесь в ваше воображаемое и скажите: «Почему во мне живет кто-то, кто сегодня пребывает в депрессии? Где ты? Как ты выглядишь? Пожалуйста, прими форму, которую я мог бы увидеть. Приди и поговори со мной. Я хочу знать, кто ты и чего ты хочешь». Диалог с воображаемыми образами. Юнг считал, что активное воображение полезно уже потому, что является средством продления сна. Если ваш сон остался незавершенным или повторяется снова и снова, то посредством воображения вы можете продлить его и довести до логического завершения. В этом случае вы имеете полное право воспользоваться вашим воображением, поскольку сон и воображение происходит из одного и того же источника, находящегося в бессознательном. Это, в свою очередь, создает другой метод приглашения. Используя свое воображение, вы возвращаетесь в ваш сон и начинаете беседу с его персонажами. Можете выбрать именно того персонажа, с которым вам хочется поговорить. Можно просто поговорить с этим отдельным персонажем или начать проживать сон с того места, на котором он оборвался. Вы можете эффективно продолжать сон и взаимодействовать с ним, продлевая его в вашем активном воображении. В этом случае активное воображение становится очень ценным дополнением к вашей работе со снами. Оно позволяет вам вернуться в неожиданно оборвавшийся, не завершившийся сон, чтобы развить представленную этим сном внутреннюю ситуацию. Оно дает вам возможность продолжить рассказ, достичь следующей фазы сна и довести все дело до логического завершения. Поэтому, когда вам захочется заняться активным воображением, но вы не знаете, с чего начать, вспомните свой последний сон. Это не только поможет вам включить активное воображение, но также изменит ваше отношение со сном и внутренней личностью, потому что вы будете принимать в вашем сне осознанное участие. Примеры активного воображения. Прежде чем перейти ко второй фазе, я приведу вам три примера активного воображения, среди которых есть и продление сна, и диалог с внутренней личностью. Первый пример зафиксирован Юнгом. Это был один из первых случаев использования им активного воображения. Свои наиболее значительные и глубокие открытия в области природы души Юнг совершил благодаря обращению в своем активном воображении к внутреннему человеку, которого он назвал Филимоном, и который впервые явился к нему во сне. Вскоре после этой фантазии из глубин бессознательного поднялась еще одна фигура. Она развилась из фигуры Илии. Я назвал этот образ Филимоном. Филимон был язычником и принес с собой дух Египта и Эллады с привкусом гностицизма. Его образ впервые явился мне в нижеследующем сне. Небо было голубым, как море, и по нему плыли не облака, а плоские коричневые глыбы земли. Было похоже на то, что глыбы раскалываются, и в трещинах между ними появляется голубая морская вода. Но это была не вода, а голубое небо. Внезапно справа появилось плывущее по небу крылатое создание. Я увидел, что это был старик с рогами быка. В руке у него была связка из четырех ключей, один из которых он держал наготове, словно собирался открыть дверь. У него были крылья зимородка с их характерной расцветкой. Филимон и другие образы из моих фантазий помогли мне сделать знаменательное открытие. В моей душе существуют вещи, которые создаю не я. Эти вещи создают сами себя и живут своей собственной жизнью. Филимон представлял силу, которая мне не подчинялась. В моих фантазиях я вел с ним долгие беседы, и он говорил вещи, недоступные моему осознанию, ибо я совершенно четко понимал, что эти вещи говорит он, а не я. Он сказал, что я воспринимаю свои мысли как нечто, порожденное мною самим, но с его точки зрения мысли были подобны животным в лесу. Это он научил меня психической объективности, реальности души. Благодаря ему я усвоил разницу между своим «я» и объектом своих размышлений. С психологической точки зрения Филимон представлял высшую форму интуиции. Для меня он был таинственной фигурой. Иногда он казался мне совершенно реально существующей личностью. Я гулял с ним в саду, и он был для меня тем человеком, которого индусы называют гуру. Существует бесконечное количество разнообразных отношений, которые вы можете установить с персонажами ваших снов, когда обратитесь к ним в вашем активном воображении. На своем личном опыте вы можете убедиться, что ваш внутренний мир начнет меняться в результате вашего общения с этими внутренними личностями. Если в вашем сне у вас возник ужасный конфликт с каким-то персонажем этого сна, то вы должны приглашать этого персонажа в ваше активное воображение до тех пор, пока не найдете выход из этого конфликта и не достигнете взаимопонимания. Если, как это было с Юнгом, вы познакомитесь с умудренным жизнью пророком или ясновидящей, то можете регулярно обращаться за советом к этому персонажу вашего сна. Много лет тому назад мне приснился следующий сон. Я сидел в своем кабинете и занимался, чем положено заниматься в кабинете. Внезапно в кабинет вошел лев. Это меня напугало до смерти. Я сделал все, что мог, чтобы вывести льва из кабинета. Я настаивал, приказывал, требовал. Я устроил большой шум, который меня самого напугал больше, чем льва. Я дернул его за хвост. А потом сон закончился. Лев не ушел, и я по-прежнему испытывал страх. Как вы понимаете, это нельзя назвать удовлетворительным окончанием сна. Решение проблемы не было найдено. Поэтому я обратился к этому сну в своем активном воображении. В своем воображении я начал точно с того места, на котором оборвался сон. И тут же снова пришел в дикий ужас. Волосы встали у меня дыбом, по спине забегали мурашки. Верный признак того, что мое активное воображение находилось на высоком уровне. Я испытывал физические ощущения. Мне казалось, что я нахожусь в реальном кабинете, в который забрался живой лев, и существует реальная опасность того, что он отгрызет мне голову. Сердце мое колотилось как бешеное. Меня трясло, и я покрылся холодным потом. Я провел 4 сеанса активного воображения с этим сном, прежде чем до меня дошло, что лев не причиняет мне никакого вреда. Любому другому человеку понадобилось не более 30 секунд, чтобы понять, что происходит, и сказать мне: «Слушай, этот лев не причиняет тебе никакого вреда. Зачем дергать его за хвост? Может быть, он хочет тебе что-то сказать. Может быть, он представляет собой важную часть твоего «я», с которой ты должен примириться». Но мне понадобилось 4 сеанса воображения, которые я посвятил попыткам избавиться от этого создания, чтобы до меня дошло, что лев, скорее всего, является частью моего «я», и я должен включить его в свою жизнь. Воображение было настолько сильным, что я не мог отключиться от него. Каждый раз, когда я приходил в свой кабинет, у меня разыгрывалось воображение, и по кабинету начинал бродить лев-привидение. Каждый раз, когда я усаживался за свой стол, чтобы поработать, он подходил ко мне, облизывал меня, принюхивался к пишущей машинке, рычал из окна и отвлекал меня. Я начал разговаривать с ним. «Кто ты? Зачем ты здесь? Посмотри, что ты мне делал в моем кабинете. Я не могу работать, пока ты дышишь мне в затылок. Хоть ты и воображаемый лев, ты все равно пугаешь меня до смерти. Почему ты не хочешь пойти куда-нибудь, погулять и пообщаться с другими львами или еще чем-нибудь заняться? Львам не место в этом доме, и им не место в моей цивилизованной, достопочтенной, размеренной повседневной жизни. Я привык к нему. Но мне потребовалось много недель, чтобы прийти к соглашению с той частью внутреннего содержимого моего «я», которое я решила представить себе в образе льва. Это очень мощная, даже устрашающая часть моего «я». И поэтому, чем четче я представлял себе, кто это был, какая именно часть меня, тем больше я опасался возможных последствий. Потребовалось много работы, чтобы обрести способность прямо взглянуть ей в глаза. Я провел очень много сеансов активного воображения, и вот однажды лев пришел в мой кабинет, выбрал себе место, сел на задние лапы и превратился в бронзовую скульптуру. В его правой протянутой лапе была зажата книга. В этой книге я прочитал удивительные вещи. Он остался на этом месте навсегда. Время от времени в своем воображении я возвращаюсь в свой воображаемый кабинет, чтобы посмотреть, стоит ли он на своем месте. Он никуда не делся, и книга находится на своем месте, всегда открытая на странице с важной информацией. Последний из приводимых в этой главе случаев произошел с молодой женщиной, которой приснился короткий сон о ее муже и брате. Поскольку сон оставил ее, так сказать, в подвешенном состоянии, она решила обратиться к персонажам сна в своем активном воображении и попытаться закрыть все вопросы. Преимущество этого примера заключается в том, что у нас есть подробная запись беседы, которую она провела в своем воображении. Вы узнаете этот сон. Это первый сон, который мы привели в этой книге. Мы уже видели, как посредством работы со сном хозяйка разгадала его значение. А сейчас мы увидим, каким образом она использовала его, чтобы разжечь свое активное воображение. Сон. Я ищу ключи от своей машины. Я понимаю, что они у моего мужа. Потом вспоминаю, что мой брат одолжил мою машину и до сих пор не вернул ее. Я вижу мужа и брата и зову их. Похоже, они меня не слышат. Затем неопрятный молодой человек, похожий на бродягу, забирается в машину и уезжает. Я чувствую огромное возмущение, беспомощность и до какой-то степени одиночество. Заметки сновидящей. Я решила заняться активным воображением, потому что сон не давал решения проблемы, и я всегда была уверена, что при помощи этого сна бессознательное приглашает меня поработать с воображением. Я чувствовала, что сон говорит о моих плохих отношениях с мужской стороной моего «я». У меня не было средств связи. У меня украли мой коллективный путь, мою машину. Но решение проблемы не подсказали. Я завязала беседу с тремя мужчинами из моего сна, изменив внешность этих образов, чтобы они не были точными копиями моих реальных брата и мужа, и воображение не могло магически воздействовать на моих реальных близких. Я беседовала с архетипическими, универсальными мужем и братом. «Почему вы делаете это со мной? Вы оба нарушили свои обещания». Муж и брат оба молчат, не хотят разговаривать. Бродяга поворачивается ко мне спиной и смотрит в другую сторону. «Пожалуйста, почему вы не хотите разговаривать со мной? Пожалуйста, поговорите со мной. Почему мне приснилось, что вы забрали у меня машину? Почему вы оставили меня одну? Что происходит?» Муж и брат смотрят друг на друга. Я вижу в руке мужа ключи от машины. «Вы игнорируете меня, и тем не менее вы явно делаете все, чтобы привлечь мое внимание. Чего вы хотите?» «Пожалуйста, не игнорируйте меня. Это причиняет мне боль. Мне нужно поговорить с вами». «Это ты постоянно игнорируешь нас. Кроме того, ключи тебе не нужны. Без них я не могу выехать. Машина тебе не нужна». «Я не понимаю». Муж бросает ключи брату. «Если ты собираешься все время изображать из себя супер-женщину, то почему бы тебе не научиться летать?» Эти слова задели меня за живое. Я начинаю понимать, что он имеет в виду. Я постоянно слишком занята. Я стараюсь сделать слишком много, и у меня нет свободного времени. Мне становится очень грустно. Вернее, возникает чувство пустоты. Понимание того, что я впустую трачу свои силы. «Ты ведешь себя так, как будто мы тебе не нужны, как будто тебе вообще ничего не нужно. Вот почему мы так отдалились друг от друга. Теперь я понимаю, что стала чужой вам обоим. Неудивительно, что в последнее время я стала такой нервной. Мне очень жаль. Я позволила себе слишком увлечься работой и позабыть обо всем остальном». Сейчас я начинаю понимать, кем является бродяга. Он поворачивается лицом ко мне. Я обращаюсь к бродяге. «Ты – это покидающая меня энергия. Ты готов решать задачи, которые кажутся разумными, продуктивными, достойными, и с определенной точки зрения они могут быть такими. Но их решение – это не то, что мне нужно. Теперь я понимаю, ты – это тот, кто садится за руль и увозит меня. Ты породил это постоянное стремление вперед. Но это не то, чего я хочу, и не то, что мне нужно. Когда я оцениваю свою работу, я понимаю, что с написанием книги можно подождать. Я больше не хочу преподавать в школе дополнительных знаний. Я с удовольствием буду преподавать в своем основном учебном заведении, но если я откажусь от этого места, то смогу снова жить нормальной жизнью». «Это очень хорошая идея — написать книгу. Она может оказаться полезной людям. Кроме того, ты уже сказала, что тебе это интересно». «Я не давала никаких обязательств. Послушать тебя — так это будет катастрофа, если я подожду с написанием книги. Но это не так». «Хорошо. Но если ты бросишь школу дополнительных знаний, ты разочаруешь своих учеников. Им очень нужны эти знания, чтобы получить хорошую работу. Если ты отступишься, тебе перестанут доверять». «Да, от меня зависят многие люди, но я не незаменима. Можно найти другого преподавателя. Ученикам будет полезно узнать другую точку зрения». Я чувствую себя все более уравновешенной, все более самой собой. Мне не очень хочется отказываться от этих дел, но нет никакого сомнения в том, что они мне не под силу. Мне все больше не нравится ощущение перегрузки, бессознательно автоматического, отрешенного выполнения работы. «Слушай, мне нравится моя работа, но когда я подчиняюсь своему диктату, я получаю все меньше удовольствия от того, что делаю. Я перестала понимать разницу между тем, что практично, и тем, что имеет смысл. Я не отступаюсь, я пробуждаюсь, я делаю выбор». Я слышу пение стайки скворцов, усевшихся на акацию, растущую под моим окном. Скворцы поют чисто и ясно. А раньше я их не замечала. Как я могла не обращать на них внимания? Я замолкаю и благодарю скворцов за то, что они привлекли мое внимание. По прошествии некоторого времени я замечаю, что стоящие передо мной три фигуры трансформировались в один образ. Образ любимого из моих давних снов. Мы настраиваемся на тишину и в течение некоторого времени пребываем в этом состоянии. На этом примере мы можем увидеть, как короткий, незавершенный сон посредством его продления может быть трансформирован в активное воображение. С какой быстротой и точностью эта женщина смогла найти применение своему сну? Обратившись к трем персонажам своего сна и попросив их поговорить с ней, она продолжила свой сон с того места, на котором он оборвался. Но теперь ее сон принял новый оборот, поскольку она привнесла в него свое осознанное участие. Но вместо того, чтобы просто смотреть сон, она вошла в него и стала играть в нем осознанную роль. У нее было то преимущество, что она знала, с кем она хочет говорить. Но даже в этом случае у нее были трудности с приглашением. Поначалу персонажи сна не хотели с ней разговаривать. Но поскольку она от них не отставала и постоянно давала им знать, что она готова говорить и слушать, они сменили гнев на милость, и диалог начался. Хотелось бы, чтобы эти примеры побудили вас обратиться к вашим снам и сделать их отправной точкой в вашем приглашении бессознательного. Используйте этот метод как способ продления сна до такой степени, чтобы вы могли принять в нем осознанное участие.